Были среди жителей диаспоры такие, кто говорил, что им известно, как это происходит, и с таинственным видом рассуждали о времени доступа и объеме памяти. Но окончательный результат не становился от этого менее чудесным. Любой чисто практический вопрос, касающийся чего-то в пределах и в самом деле невообразимого объекта информации обо всем происходящем в городе, получал разрешение немедленно. Некоторая задержка происходила только в тех случаях, когда требовалось произвести сложные вычисления. «Он у мониторов», — последовал ответ. Это было не слишком много, потому что слово «мониторы» ничего о Листре не говорило. Ни одна машина по своей собственной инициативе никогда не сообщала информации больше, чем от нее требовали. И поэтому умение правильно сформулировать вопрос было искусством, овладеть которым часто удавалось не вдруг. «А как мне к нему пройти?» — спросила Алистра. «Она узнает, что такое мониторы, когда доберется до них». «Я не могу вам этого сказать, пока у вас не будет разрешения совета». Меньше всего она могла ожидать вот такого совершенно обескураживающего оборота событий. В диаспоре было совсем немного мест, которые не мог бы посетить всяк, кому вздумается. Алистра была совершенно уверена, что у самого-то Олвина не имелось никакого разрешения от совета, а это могло только означать, что ему помогает кто-то, кто стоит выше совета. Совет руководил диаспором, но и сам совет должен был повиноваться приказаниям еще более высокой инстанции, почти безграничного интеллекта центрального компьютера. Трудно было не думать о центральном компьютере как о живом существе, локализованном в каком-то ограниченном пространстве, хотя на самом деле он представлял собой сумму всех машин диаспора. И даже если он и не был живым в биологическом понимании этого слова, ему, во всяком случае, было свойственно не меньше сознания и самосознания, чем человеческому существу. Он обязан знать, чем занят Олвин, и, следовательно, должен одобрять эту деятельность. Иначе Олвин был бы остановлен, а его проблема была бы передана совету, как это сделала информационная машина в отношении самой Алистры. Смысла оставаться здесь не было никакого. Алистра понимала, что любая попытка найти Олвина, даже если бы она точно знала, где именно в этом огромном здании он находится, обречена на неудачу. Двери не станут отворяться перед ней. Движущиеся полы, ступи она на них, будут изменять направление движения, унося ее не вперед, а назад. Гравикомпенсаторные поля эскалаторов загадочным образом потеряют силу, отказываясь опускать ее с этажа на этаж. Если же она проявит настойчивость, то ее выпроводит наружу вежливый, но совершенно непреклонный робот. Или же ее примутся водить по всему зданию, пока ей это смертельно не надоест, и она не уйдет отсюда по своей собственной воле. Когда она вышла на улицу, настроение у нее было хуже некуда. И в то же самое время она была более чем удивлена, впервые осознав, что существует какая-то тайна, перед которой ее личные желания и интересы выглядят в сущности тривиальными. Впрочем, это совсем не означало, что для нее-то самой они отныне станут сколько-то менее важными. У нее не было ни малейшего представления, что же теперь делать. Но в одном она была уверена: Олвин был не единственным в диаспоре, кто мог быть упрямым и настойчивым.